Предвечный Бог, Творец, Создатель, подножье ног Твоих земля. Ты на кресте открыл объятия для распинающих. Земля качнулась под ногами, и солнце смеркалось пред тобой. Земля качнулась под ногами, и солнце смеркалось пред тобой. Душою немощной, бессильной, я у креста, Господь, стою.